В ателье я пробыл чуть больше получаса, местный работник оказался настоящим профи, все делал быстро и качественно. Одежда на мне менялась с поразительной скоростью. Гардероб тоже поражал. Под мою фигуру нашлось немало вещей. Покинув ателье, я посетил ближайший трактир, где хорошо поужинал, и, взяв такси, вернулся на съемную квартиру. Домом ее назвать было нельзя. По привычке вышел в соседнем квартале, прогулявшись пешком. В квартире все было в норме, хотя мне показалось, что на внутренней стороне замка появились свежие царапины, однако датчик движения в квартире не срабатывал, иначе я бы получил сигнал тревоги на планшет. Значит, проникновения не было. Приняв душ, вода была, но смеситель работал отвратительно, я нагишом прошел в комнату и улегся на застеленную свежим бельем постель. Прокрутив запись на ноуте, я обнаружил хозяина с какой-то женщиной, что пытались попасть в квартиру. А, то-то мне хозяин так не понравился своим плутоватым выражением лица. Решили обчистить квартиру, пока постоялец отсутствовал, гадалки не ходи. Наверняка еще и следили за подъездом, ожидая, когда я выйду. Я даже и не заметил наблюдения, хотя я проверился. В принципе, мест для наблюдения столько, что легко укрыться. Я вот выбрал бы лестничную площадку соседнего дома, окна которой как раз и выходили на мой подъезд. Ну это ладно, дело пустое, вот что мне с хозяевами делать? По их мнению, я сейчас при деньгах, только-только приехал, еще не успел растратить, так что попыток проникнуть в квартиру они не прекратят, наверняка живут этим. И вооружаться в следующий раз куда лучше, взяв тот же ломик или фомку. Подумав, я оделся и, забрав с собой инструмент с частью оборудования, например, три беспроводные камеры скрытого наблюдения, пробежался по нескольким точкам, откуда очень удобно наблюдать за подъездом, установив все три камеры. Все, эти точки теперь под наблюдением, так что если появятся хозяева квартиры, буду знать. Меня планшет предупредит. Я написал программу определения лиц, сделав фото обоих неудавшихся пока грабителей, вбил программу и дал возможность планшету сравнивать их со всеми, кто попадал в объективы камер. Сам планшет у меня все равно не был задействован ни в каких работах, так что для него эта задача плевое дело. Время еще было, до наступления ночи осталось 2 часа, так что я решил кое-что прикупить. Прогулявшись до ближайшей станции метро, я несколько минут наблюдал за теми, кто тут работает. Быстро вычислил парнишку, занимающегося сбытом телефонов и симок, бывает и краденных, но главное не зарегистрированных. Подойдя к нему, я сказал: «Мне нужно 3 левых чистых телефона и с 2 десятка симок. Флешмодем левый есть?» «Все имеется, 10 штук». Еще надо диск с базами ГИБДД, чтобы все данные были, включая адреса, а еще база с адресами по сотовым телефонам, все свежее. Это еще 10 штук. Вручив продавцу 21-тысячных купюр, у меня их среди наличности большинство, 5-тысячных всего 2 пачки было, и обе ушли как аванс Михаилу, я получил на руки заказ. Базы данных были у другого продавца, и мой его подозвал, так что я получил все, что надо. Все базы свежие. Этого года, даже этого месяца. Продавец еще и бумажку сунул с номерами телефонов и модема, а также показал, где находится терминал. Так что, дойдя до него, я на купленные номера кинул по 500 рублей, а на модем, кстати, с безлимитным интернетом, 2000, оплатив сразу за 4 месяца. В принципе, благодаря планшету я и так мог пользоваться любым мобильным интернетом, но нужен левый след, для этого и купил. После этого, зайдя в магазин рядом с домом, я купил колбасы, хлеба, молока и яиц, решив позавтракать утром на квартире.